Никит во имя всех святых. Всех святский, большой. Первый по времени основания и самый крупный скит, устроенный игуменом Назарием в 1789-93 годах, находится на острове Скитском, на предполагаемом месте уединенной кельи преподобного Александра Свирского. Дорога к нему ведет мимо придорожного знака на скале. Сделана сия дорога в 1845 году. По Владимирскому мосту, через искусственный канал, на арке моста надпись «Возобновлена сия канава» в 1860 году. Мимо сосны великана, ее возраст около 400 лет. Вблизи скита, на перекрестке дорог, каменный поклонный крест, шишкинская сосна, от которой начинается дубовая аллея, приводящая к скиту. Внутри скита, за оградой и вдоль окружной дороги, посадки пихты, кедровой сосны, яблонь, вишен, ягодных кустарников. Со времени основания скит прославился своими подвижниками, старцами Клеопой, Феодором, Леонидом. Они были учениками преподобного Паисия Величковского и принесли на Русь практику духовного окормления и умной молитвы, молитвы Иисусовой. Попали старцы на Валаам в 1811 году по попечением митрополита Гавриила. Иеросхимонах Клеопа, предсказав свою кончину, приставился в скиту. Его похоронили у алтаря храма. Схимонах Феодор, которого называли духовным отцом обновленного иночества на севере и в средине России, перешел впоследствии в Александро-Свирский монастырь вместе с иеросхимонахом Львом Наголкиным, преподобным основателем знаменитого оптинского старчества. Учениками отцов Феодора, Клеопы и Льва были служивший в скиту иеромонах Варлаам Давыдов, любитель безмолвия и постоянной молитвы, будущий валаамский игумен, и иеромонах Ефимий, библиотекарь, наставник отца Дамаскина, ко времени игуменства которого относятся все нынешние строения. Зная, как вредны для здоровья иноков кельи из дикого камня, игумен Дамаскин на пожертвование купца Набилкова из города Фридрихсгам в 1842-44 годах строит настоятельский, трапезный и 6 келейных корпусов, стены со святыми вратами и часовню с оградой. Проект, возможно, санкт-петербургского епархиального архитектора Бранта. В 1846 году архитектор Горностаев спроектировал двухэтажный пятиглавый храм с шатровой колокольней с чертами древнерусской, византийской и классической архитектуры. Нижняя церковь была освящена во имя всех святых святителем Игнатием Брянчаниновым 18 августа 1849 года. В 1894 году была расписана под руководством игумена Гавриила и иеромонаха Луки. Она располагала к тихой, умиленной молитве. Верхний храм во имя небесных сил бесплотных имел торжествующий характер. Около 1886 года, возможно, под руководством Карпова, корпуса были переделаны для большего соответствия архитектуре церкви. К югу от церкви колодец, высеченный в скале в 1857 году. К западу от скита — огород, сад, далее пристань. С востока — часовня во имя крестных страданий Спасителя, близ которой в 1991 году были обретены мощи преподобного Антипы. До своего поселения на Валааме в 1865 году, прошедшего долгий путь послушания в молдавских и афонских монастырях. Ежедневно, кроме суточных служб, он вычитывал 2 акафиста и клал 300 поклонов. Он сподобился явления Божьей Матери и преподобных Сергия и Германа. Среди его учеников прозорливый схимонах Агапий Слепой и расхимонах Антипа Валаамский, библиотекарь обители, родом из дворян. На рубеже 19-20 веков в Большом Скиту жили любвеобильные и прозорливые иеросхимонах Алексий Блинов, бывший келейник игуменов Дамаскина и Иоаннафана, схемонахи Ануфрий и Галактион, послушник Николай. Надгробия некоторых подвижников уцелели у алтаря храма. В строгом по уставу скиту только в 1894 году было разрешено в непостные дни вкушать молоко. Женщины могли попасть сюда однажды в год, лишь на престольный праздник всех святых, с крестным ходом из монастыря.